понятно, я вам напомню, что Елоховская – это такая есть церковь в Москве, одна из главных церквей. А в Загорске, как известно, находится столица русского православия. Ну, сейчас поймете, в чем дело. Я спросил у физика, что там за тарелочка. Физик не ответил мне, качая головой. Я спросил у лирика, что там за тарелочка. Лирик с диким хохотом упал, как неживой. Я спросил в Елоховской, я в Загорске спрашивал. Там лишь дверью хлопнули. Доктор богословия мне дал волокордин. Я терзал комиссию по цивилизациям. Только академики молчали, как один. Друг ты мой единственный, что там за тарелочка? Ты ответь мне, белочка, Ахмадулина. Мне сказала умница, мне сказала белочка, была тебе тарелочка, была тебе тарелочка, была тебе тарелочка, а будет нам хана. Стал мне сниться, будто я отпустил. поезд отстал, один в пути зимой на станцию ушел, а скорый поезд мой пошел, пошел, пошел, и я хочу за ним бежать и не могу, и чувствую сквозь сон, что все-таки бегу, и в самом там кругу сплетающихся трасс вращение земли перемещает нас, вращение земли, вращение полей, вращение вдали берез и тополей, разъездов и мостов, столбов и проводов, попутных поездов и встречных поездов. Но в том еще беда, и видно неспроста, что не годятся мне другие поезда. Мне нужен только тот, что мною был обжит. Там мой настольный свет от скорости дрожит. Там любят лечь, так лечь, а рубят, так с плеча. Там речь гудит, как печь, красна и горяча. Мне нужен только он, азарт его и пыл. Я знаю тот вагон, я номер не забыл. Он снегом занесен, он в угле и в дыму. И я приговорен пожизненно к нему. Мне нужен этот снег, мне сладок этот дым, встающий высоко над всем пережитым. И я хочу за ним бежать и не могу, и все-таки сквозь сон мучительно бегу. И в замкнутом круг сплетающихся трасс вращение земли перемещает нас. Друг другом восхищаться. высокопарных слов не надо опасаться. Давайте говорить друг другу комплименты, ведь это все любви, счастливые моменты. Давайте горевать и плакать откровенно, то вместе, то вопрос, а то попеременно. Не надо придавать значения злословию, поскольку грусть всегда соседствует с любовью. Давайте понимать друг друга с полуслова, чтобы, ошибившись раз, не ошибиться снова. Давайте жить во всем друг другу потакая, тем более, что жизнь короткая такая. Буратино. Песенка Лисы Алиса, Алиса и Кота Василия. Пожалуйста, если кто знает эту песенку, подпевайте. Пока живут на свете хвостуны, мы прославлять судьбу свою должны, какое небо голубое. Мы не поклонники разбоя, на хвостуна не нужен нож, ему немного подпоешь, и делай с ним что хочешь, какое небо голубое. Мы не поклонники разбоя, на хвостуна не нужен нож, ему немного подпоешь, и делай с ним что хочешь. Покуда живы жадные окрола, удачи мы не выпустим из рук, какое небо голубое. Мы не поклонники разбоя, жадину не нужен нож, ему покажешь медный грош, и делай с ним что хочешь, какое небо голубое. Мы не поклонники разбоя, на жадину не нужен нож, ему покажешь медный грош, и делай с ним что хочешь. Пока живут на свете дураки. Молчала, молчала. сначала любви печальный такт, а после говорила, поставьте все сначала, мы все начнем сначала, любимый мой, и так под музыку Вивальди, Вивальди, Вивальди, под музыку Вивальди, под славный клавесин, под скрипок перивы, под завыванием юны, условимся друг друга, люби, что мы возьмем. Как черны мои следы в черноземе влажном этом, когда светятся сады белым светом, когда светятся сады. Пусть мерцают, пусть горят, как не ярок, как не дорог этот свадебный наряд. Так недолог, так недолог этот свадебный наряд. Вечером пойду назад и застыну огорошен лепестками весь мой сад. Запорошен, запорошен лепестками весь мой сад. Вечером пойду назад. В несколько дней назад, я понимаю, что у нас не по сезону, потому что она называется «Декабрь без снега», а петь я вот собираюсь в июле месяце, но надежда на то, что этот фестиваль будет ко мне проходить в декабре, у меня нет, поэтому я спою ее. Сейчас. Декабрь без снега. Декабрь без снега. Знамение или сюрпризы года, капризы неба. На тротуарах поземка пыли. Декабрь без снега. Декабрь без снега. К чему бы это, к слезам повинным, к морозам жарким, к сухой весне, как ствол ольховы без сердцевины. Декабрь без снега, декабрь без снега. И будут и весны трещать, как зимы, и будут зимы пылать, как лето. Декабрь без снега невыразимо, невыносимо тревожно это, мудрю, наверное, и зря тревожусь. Стол новогодний провис от снеди, мне разгуляться, да я ведь тоже. Декабрь без снега, декабрь без снега. Твой профиль зыбкий, как ветер сдунул, мне улыбнуться, да смех не выход. Ведь я-то думал, ведь я-то думал, ты снегом будешь, а снег не выпал, а снег не выпал. Шотландская народная баллада, на которую я сочинил музыку, называется «Как женился Джон». Красавицу Мэри всем сердцем влюблен, к отцу с этой вестью направился Джон. Отец, раздели мою радость со мной, назвать собираюсь я Мэри женой. У юноши взор нежной страстью горит, но сыну со вздохом отец говорит: за матерью Мэри лет 20 назад ухаживал я, признаюсь, виноват. Ты свадебных планов, сыночек, не строй, тебе ведь приходится Мэри сестрой. Ужасным известием таким поражен. 2 месяца был в огорчении Джон, но Клару увидел и так полюбил, что все огорчения свои позабыл. С веселым лицом он приходит к отцу, с любимой Кларой иду я к венцу. Опять неудача, ответствует тот, пошел уж с тех пор 19-й год. Короче, открыть мою тайну пора, и Клара, увы, тебе тоже сестра. Ужасным известием таким поражен, полгода от девушек прятался Джон, но Кэт он увидел и так полюбил, что все огорчения свои позабыл. Одна лишь забота тревожит его, вдруг снова отыщет папаша родство. И матери все рассказав про отца, так что же мне делать, вскричал он в сердца. Уже ли бежать из родного села, сыночек расстроен, но мать весела. Женись на ком хочешь, сынок, ничего, не слушай отца, ты ведь сын не его. Обеспеченным ветерком, как настырные мальчишки побежали босиком. Лето пролетело, лето, пляшет в воздухе опавшая листва, и от этого балета, и от этого балета закружилась голова, закружилась голова. Хоть от солнца и не близко эти мокрые сады, оставляю и на диске я дождливые следы. Небо стало близко очень и горит луной, как старь на щеке осенней ночи. Поцелуй мой, как фонарь. Лето пролетело, лето, пляшет в воздухе опавшая листва, и от этого балета, и от этого балета закружилась голова, закружилась голова. Пусть живет иначе кто-то, судит, пусть меня любой, дом забыл, стоит работа, бродит по миру любовь, по мерцающему свету, без раскаяния и слез. Я бегу за этим летом, как веселый верный пес. Лето пролетело, лето, пляшет в воздухе опавшая листва, и от этого балета, и от этого балета закружилась голова, закружилась голова. Я ушел по дороге пешком, вот устроил друзьям своим шутку и посыпал свой след табаком. Прихватив запасную обутку, я ушел от расчетливой лжи, от поклонов и рукопожатий сотни в том, куда путь мой бежит, лежит. Важно, что ухитрился сбежать я, сходил с языков я и рук, и являлся печальным примером. Мной друзья заполняли досуг, пустоту бесконечных размеров. Дон Кихота я изображал и скрывал, что жесток, словно Гамлет, так ирония, ржавый кинжал. Все вопросы решил я ногами, ноги в руки, глаза в вышину. Но плевок не в колодец, а мимо, вы, друзья, мне простите вину. Досмотрев до конца пантомиму, я ушел от расчетливой лжи, от поклонов и рукопожатий. Суть не в том, куда путь мой лежит. Важно, что ухитрился сбежать, и я, суть не в том, куда путь мой лежит. Важно, что ухитрился сбежать, я... На лестнице хлопают двери, прощайте, прощайте, уходим, а все-таки верим, что крикнем «Встречайте!» И, глядя, как в небо в пролет, увидим любимых, и прежние жаркие крылья нас снова спасут и поднимут. Делить не смешно ли, но право, к чему половина? Уходим с пустыми руками. Взяться пора отвечать всем, что было. Не жалко закончить полетом хотя бы минутным, как манят пустые пролеты, и миг не вернуть нам. Чужие летят этажи, все мимо да мимо, но мы будем живы, покуда любимы, покуда любимы. Испуганно хлопают двери, ну что же, встречайте, отныне я буду вам верен. Прощайте, прощайте, о Боже, прости этот бред, ты знаешь, как больно касаться перил, попадая в свой след, и спускаться спокойно, спокойно, спокойно. Тяжело позванивали мышцы, ложилась под ноги земля, а ловко у природы вышла, что создала она меня. И пешеходам было стыдно, они ведь шли, а я возник. И это было очевидно, как для меня, так и для них. И мне хотелось только, чтобы всем было так же хорошо. И вот мне подали автобус, и тут я к двери подошел. Я не полез, я был уверен, что первый я раз я такой. И тут же шмякнулся об двери и получил удар ногой. Вокруг хрустело и трещало, но знал, но верил я, что интеллектуальное начало и здесь, конечно, победит, ведь как-никак царит природы. И я уже хотел сказать, что человек звучит, мол, гордо, и тут мне сели на глаза. Я шел, побрякивал мелочь и не смотрел по сторонам. И почему-то расхотелось, чтобы все глазели на меня. Я брел на ощупь, будто ночью, зато предельно уяснив, что невозможно в одиночку, но может дружный коллектив. Веселой бежите вы, какое вас гонит событие. В предместье зачахлый лесок, там зонтики белую-белую, мальчишки и люди степенные звенят палашами военные. Оркестр играет вальсок, а летчик отчаянной уточки, шоферские вам не дудочки. Но что за нелепые шуточки скользить по воздушной струе? И так ли уж вам обязательно, что вставшие к празднику затемно глазели на вас обыватели, роняя свои канатье? Коляскам тесно у обочины, взволнованы и озабочены, толпятся гузы и рабочие, и каждый без памяти рад. Увидитесь, как время над городом в пространстве, наполненном холодом, под звуки нестройного города нелепый творит аппарат. Он так неуклюж и беспомощен, как парусник ветра с брегов еще, а ворон в пространстве винтом еще несется над головой. Такая забава не кстати ли, за отпрысков радуйтесь матери, поскольку весьма занимателен сей праздничный трех цирковой. Куда петербургские жители толпою веселой бежите вы, не стерет свой след истребителей у века на самой заре. Свод неба пустынен и свеж еще, достигнут лишь первый рубеж еще, не завтра ли вам в убежище откроют у вас во дворе. Свод небом пустынен и свеж еще, достигнут лишь первый рубеж еще, не завтра ли вам в убежище откроют у вас во дворе. Берковский. Отшумели песни нашего полка, отзвенели звонкие копыта, пулею пробита днище котелка. Маркетанка юная убита, пулею пробита днище котелка. Маркетанка юная убита, нас осталось мало, мы да наша боль, нас немного и врагов немного. Старинная солдатская песня, но стихи была как он живая. Thank you. Нашу собственную тень языки повырывает, и на площади декрет нам прочтет. Повелеваю, чтоб поэтов больше нет, упразднить поэта звание, повернуться к ним спиной, чтоб они своим стенанием не будили мир честной, чтобы шли, как пилигримы, среди стен своих планет. И вдали неразличимой, словно дым, сошли б на нет, чтобы их исчезло право на великие дела. Мы помыслим небу слава и сожжем свои тела. Будет час грядущий вечер, что сменяет белый день. Кто-то взвалит нам на плечи нашу собственную тень. Языки повырывает, и на площади декрет нам прочтет, повелеваю, что поэтов больше нет. Из лучшего худшее вычтя, и сердцем, как прежде, в ладу, по мертвому морю привычек, бригад вдохновения веду. Опять одинок, не впервые, там лучшие есть корабли, мои штурмана боевые в торговые флоты ушли. Как жить выбирают по разу, отмерена жизнь на весах, но я не давал вам приказа сворачивать все паруса. Все прочие мысли отбросив и всех капитанов хуля, любимые братья-матросы, как крысы бегут с корабля. Но все же вперед год за годом, и парус по ветру прямей. Эй, марсовый, перед уходом флаг грея гвоздями прибей. Свой порт выбирают по разу, отменена жизнь на весах, но я не давал вам приказа сворачивать все паруса. Нет, я не виню вас, ребята, спасибо за то, что ушли. По морю привычек фрегаты всегда в одиночку ввели. Здесь те, кто душою был верен, тонули в соленом быту. Но я почему-то уверен, что свой континент обрету. Как жить выбирают по разу, отмерено все на весах, но я не давал вам приказа сворачивать все паруса, сворачивать все паруса. Издалека льет тоска скрипки осенней. Темным тонам я не отдам памятный вечер. Падает лист, желтый ребрист, лужа навстречу. Звезды нежны, всплеск тишины, снова молчание. Мысли раи — это мои воспоминания. Света круги, чьи-то шаги тают в тумане. Из-за оград вымокший сад шепотом ранит. На площадях топот дождя, скрип подворотен. Города транс, старый романс на повороте. Что было сил, заголосил Петька дворовый. Все, что любил, перезабыл, видится снова. Пляшет сосна, тоже одна, гордая статью. Падает лист, желтый ребрист, лужа в объятья. Скажи своей красотке напрямик, напрасно ты сурова, не торопись ко сну, ведь скоро крикнут снова с пирушки на войну. К оружию, господа, красотки, ерунда, в Испании дерутся, пожалуйте туда. Конечно, цель солдат спешить на бой, Конечно, наш удел играть судьбой, но все ж не выпить подло, за нашу жизнь не боль, хотя готовы седла, и шлет нас смерть король. К оружию, господа, людская кровь, вода, и там, и здесь дерутся солдат туда-сюда. Благословляю вас в дорогу, что страх вам чужд, тому не меньше двух причин. Во-первых, сын мой, вы гасконец, слава Богу. А во-вторых, о мой гасконец, вы мой сын. Не тратьте слов, сойдясь с нахалом, не зря у вас стальные икры и рука. Не ссорьтесь только с королем да с кардиналом, но пусть и те на вас не глянут свысока. Благословляю вас в дорогу, послед врагам всегда найдутся и друзья. Делитесь там, где это можно, слава Богу. И уж, конечно, там делитесь, где нельзя. Мне снится, будто я от песен подустал, на сцене своего аккорда не нашел, и к выходу народ пошел, пошел, пошел, и я хочу бежать за ним и не могу, и чувствую, во сне мучительно бегу, и в замкнутом кругу сплетающихся трасс мне снится, будто мне сказали: ты, Тарас, ты свой надуй матрас, душою не криви, и к Дулову в Париж плыви, плыви, плыви. И в этой кап-стране сквозь смрад и никотин, как и Дулов Саша, ты будешь Никитин. Но в том еще беда, я плыл через Баку и обнаружил, но в том еще беда, я плыл через Баку и обнаружил вдруг, я дырочку в боку, и будто я один, резины больше нет, и будто я ношу малиновый берет, мне сладок стал песок, и дым, что из трубы, встающий высоко, как по дождю грибы. И я хочу бежать в Париж, но не могу, и чувствую во сне, я отлежал ногу, и в замкнутом кругу летающихся драс вращение земли перемещает нас. Ну, еще одна такая попытка на пародию. Но дело в том, что вообще... Я вообще не могу назвать это пародией, так, просто... Чтобы... Значит, ну ладно. Я спросил у Штирлица, как проехать к Борману. Штирлиц не ответил мне, был он не дурак. Я спросил у Мюллера, как проехать к Борману. Мюллер засадил меня сразу под колпак. Я спросил Гиммлера, как проехать к Борману. Гиммлер усмехнулся лишь, заблестев пенсне. Шелленберга спрашивал, как проехать к Борману. Шелленберг, подумавший, не ответил мне. Клосс, ты мой единственный, как проехать к Борману. Ты скажи, где скрылся он, я искать устал. Клосс сказал с акцентом мне, польским, не каким-нибудь. Сидит он, патла, в бункере. сидит он, падла, в бункере. Сидит он, падла, в бункере. Юрин адрес дал. Шли в толпе прохожих, и на вас наехал старый грузовик. Вспомните, как много есть машин хороших, их у нас гораздо больше, вспомните про них. И улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз. И хорошее настроение не покинет больше вас. Если ты вдруг пьяным кулаком отброшен, получив при этом раза два под дых, вспомните, как много пьяных есть хороших, их ведь с каждым годом больше, вспомните про них. И улыбка, без сомнения, и не покинет больше вас. Семилетний мальчик курит папиросы, никотин глотает, прячась от родных. Вспомни, мальчик, сколько сигарет хороших, скажем, сигареты с фильтром, вспомни ты про них. И улыбка, без сомнения, и не покинет больше вас. Если вы сегодня, скажем, при зарплате, и хотите семгой удивить родных, вспомните, как много есть бычков в томате, их у нас гораздо больше, вспомните про них. И улыбка, без сомнения, и не покинет больше вас. Если ты однажды был очень огорошен, прочитав в подъезде трехэтажный стих, вспомните, как много есть стихов хороших, их у нас пока что больше, помните про них. И улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз. И хорошее настроение не покинет больше вас. Как-то в гастроном утром забежал, вижу, растворимый кофе есть. Я тогда скорей в сетку насувал банок пять, а может, даже шесть. А придя домой, воду вскипятил и, засыпав чашку, понял я, не растворяется, не растворяется, не растворяется такое никогда, не растворяется. Так далее. Девушка пела в церковном хоре о всех уставших в чужом краю, о всех кораблях, ушедших в море, о всех забывших радость свою. Так пел ее голос, летящий в купол, и луч сиял на белом плече, и каждый из мрака смотрел и слушал, как белое платье пело в луче. Что радость будет, что в них оставили все корабли, что на чужбине уставшие люди светлую жизнь себе обрели. И голос был сладок, и луч был тонкий, и только высоко у царских врат, причастный к тайнам, плакал ребенок о том, что никто не придет назад. Спаси, Боже, спаси, дня спал. С полдня до вечера на скрипице играл. Прилетело с тела важная пчела, музыканта Руденького слушать начала. Он отставил ножку и отдав поклон, заиграл на скрипице летний сон. Золотистым кружком света и тепла, зеленым лугом музыка плела. Муза прозвучала и забыла, головой качала важная пчела. Thank you. Мальчик строил лодку, и построил лодку, и поплыл по речке. В тихую погодку лодка острым носом воду бороздила. Облако дорогу ей загородило. Мальчик ехал в облако пышное, густое, а за первым облаком облако второе облако пушистое, облако из снега, а за третьим облаком начиналось небо. Мальчик был не речкою, мальчик был по Млечному, у него проточному. В сторону восточную мальчик был по звездам, к месяцу тянул.